Понятно. Наум взял чайник и снова налил своей гости чаю. «Пей», — печально сказал он. В его лице затаилось нечто такое, что девушка замолчала. Она испуганно смотрела на него, не решаясь заговорить. Он качал головой, размышляя над судьбой своей гости. «Хорошо», — сказал он вдруг, подводя невеселый итог. «Может, ты и будешь моим лучшим вложением капитала? Я постараюсь что-нибудь придумать и с твоими документами, и с твоим паспортом. Договорились?» Этому старику она верила, и поэтому радостно улыбнулась, потом спросила: «Вы живете один?» «Да», — кивнул старик, — «уже 50 лет. Я видела у вас на комоде фотографию женщины, — призналась девушка, — с двумя детьми. Я думала, это ваши дети». «Это мои дети», — печально сказал Наум, — «и моя бывшая жена, моя Сара». «Вы с ней развелись?» — несмело спросила Ирада. «Нет», — грустно улыбнулся старик, — «нас, евреев, часто не любят, еще чаще ненавидят, но мы никогда или почти никогда не бросаем свои семьи. Для нас это единственное, что у нас есть после нашего Бога. Или наравне с Богом. Я этого точно не знаю». «Она умерла». «А дети?» — шепотом спросила Ирада. «И они тоже», — сказал старик. Он тяжело вздохнул. «Во время войны. У меня была открытая форма туберкулеза, и меня не взяли в армию. Мы жили в Ленинграде и очень сильно голодали. Мы не успели эвакуироваться на большую землю. Вернее, жена не захотела меня оставить. Я был очень болен. И они остались со мной. А когда я поправился, заболела моя Сара». Он помолчал. «Когда я немного поправился, то стал добывать еду для детей. Нам даже удалось выстоять зимой 41-го, когда люди умирали на улицах. У нас была обтянутая кожей мебель, и мы варили из этой кожи разные супы, кормили детей, чтобы они не умерли с голода. А когда наступила весна, мне удалось договориться и отправить семью на большую землю. Сара плакала, не хотела уезжать, но я настоял. Я очень боялся, что они останутся в городе и снова будут голодать. Ребята тоже не хотели уезжать. У нас были близнецы. Им было уже по 6 лет. Он закусил губу. В глазах блеснули слезы. Они сели на катер. Я сам помогал детям, сам поднимал их на руки и передавал жене. Как она мне тогда улыбалась! Нам казалось, что самое страшное уже позади. Был такой хороший весенний солнечный день. Он судорожно вздохнул. Я работал тогда в порту. Меня взяли на работу, и я сам помогал отправлять этот катер. На нем было столько детей, столько детей, — повторил он, — а день был солнечный. Я видел, как появился этот самолет, видел, как мне махали мои ребята, видел, как улыбалась Сара, а потом самолет сбросил бомбу, только одну бомбу, одну единственную. Наверное, он уже где-то отбомбился, и у него оставалась только одна бомба. И чтобы не возвращаться с ней, он бросил эту последнюю бомбу на катер с детьми. Он видел, что там были дети. День был такой светлый, ясный. Облачности почти не было. До сих пор непонятно, как ему удалось так внезапно подобраться, почему его не сбили. Но он сделал круг над катером и бросил свою бомбу. Он не мог не видеть, что там не было никого, кроме детей. Это был катер для перевозки пассажиров, и ясно был виден большой красный крест. Там даже не было раненых. только женщины и дети.